614. Гуру. Жизнь есть утверждение того, чем хочет стать дух. Это для духа сознательного. Для него преображение себя в процессе жизни и будет ее целью. Много может быть целей в жизни, но это главное, что делаете вы.